Откуда взялся и что из себя представляет дьявол? Библия не дает вразумительного ответа на эти вопросы. Все знаменитые богословы, начиная с Иринея, занимались проблемой дьявола. Созданный ими образ великого искусителя олицетворяет зло. Дьявол, как его рисуют идеологи церкви, он же сатана, он же царь тьмы, князь ада и великий искуситель, главный враг Бога, его соперник и хулитель. Дьявол, падший ангел, низвергнутый с небес Богом за свои низменные пороки, зависть и гордыню, и с тех пор вместе с ему подобными ангелами-изгоями, составляющими его многочисленное сатанинское воинство, неустанно и повсеместно стремится переманить на свою сторону верующих, завладеть их душами. Дьявол коварен, жесток, беспощаден, похотлив, безобразен, он, по словам святого Августина, Божья обезьяна. Одновременно он и соперник Бога, величайший маг, волшебник и чародей, может перевоплощаться, принимать человеческое обличие, испаряться, преодолевать мгновенно огромное пространство, предоставлять запродавшим ему душу грешникам всевозможные земные блага и наделять их вредительными способностями. Он читает мысли людей, перемещает их тела с места на место, производит на свет монстров и занимается многими другими преступными и отвратительными делами. Если Бог, по учению церкви, трехлик, то дьявол многолик, его преступным ипостасям несть числа. Авторитетнейшие церковные специалисты по демонологии инквизиторы Шпренгер и Инститорис, авторы «Молота ведьм», печально известного руководства по истреблению ведьм, утверждают, что человек, заключивший пакт, он может быть ясно сформулирован или подразумевается, с дьяволом, запродавший ему душу, становится дьявольским отродьем, колдуном или ведьмой, способным причинять вред окружающим, посылать на них всевозможную порчу. Но это же дьявольское отродье способно не только на вредительские, но и на весьма приятные действия. Оно может обеспечить любовь, дать красоту, исцелить от бесплодия, обогатить чудодейственным способом тех, кто готов служить ему верой и правдой. Сатана строго соблюдает условия пакта не из благородства, а из расчета, иначе кто бы согласился вступать с ним в соглашение? Дьявол, доказывают в «Молоте ведьм» Шпрингер и Историус, способен принимать вид мужчины, инкубус, сверху лежащий, и вступать в половую связь с женщиной или вид женщины, суккубус, лежащий снизу, и отдаваться мужчине. Как поясняет авторитетнейший католический богослов Фома Аквинский, когда от совокупления дьявола с женщиной рождаются дети, то они произошли от семени, которое приобрел дьявол от другого мужчины. Хотя дьявол толкает верующих к блуду, одна из его специальностей — вызывать импотенцию мужчины. Сексуальная козни дьявола — излюбленный сюжет средневековых богословов-инквизиторов. Всевозможными мерзостями на эту тему заполнена и книга «Молот ведьм» — творчество двух папских инквизиторов, одобренная папской властью и рекомендованная как руководство в борьбе с колдунами и ведьмами. Только развращенный ум и садизм авторов мог породить это позорное сочинение. Некоторые из богословов утверждали, что Бог разрешает дьяволу искушать человека и предоставляет последнему свободу выбора. Человек властен принять или отвергнуть посулы искусителя. Отсюда следовал важный теоретический вывод. Дьявол не способен принуждать, а может лишь побуждать к греху. Правда, во всей церковной истории о сатане и его могуществе, как, впрочем, и в других библейских сказаниях, критически настроенный ум мог найти немало уязвимых мест. Представлялось непонятным, как это всемогущий, всесущий, всеведущий и мудрейший Бог вообще мог допустить существование сатаны. Как и почему Бог не в состоянии совладать с ним? Почему допускает существование ведьм и разрешает совершать им различные преступления и мерзости?